Глава 26. В 2:30 прибыли аспиранты. К 3 часам им удалось убедить меня, что чиненный принтер в эти времена надежнее нового, и что-то перепаяли в аппарате. Пока они занимались делом, я научил Никиту Антоновича пользоваться остальными программами и подарил мануал, пусть осваивает. А еще привезли геймерские кресла, которые привели секретаря в восторг, потому что идеально подстраиваются под комплекцию конкретного человека. Еще бы, при такой-то себестоимости. Андрей Викторович закончил опрос в 4:30 и еще успел собрать весь персонал канцелярии и лично рассказать им о важности утреннего обыска. Это для вашего спокойствия, товарищи. Поговорил и со мной. Сообщников у террориста не было. Сам он пришел в себя 30 минут назад и впал в истерику. Отвезли в психоневрологический диспансер. Сейчас туда поеду допрашивать. Спасибо, Андрей Викторович. И вот еще что. Он отвел глаза. У меня от Семена Кузьмича предписание проверить твою охрану. А? Опешил я. «Петр инфаркт не просто так поймал», — пояснил он. «У них же раз в квартал полный медосмотр. Предпосылки к инфаркту ЭКГ бы показало, а кардиолог на всех твоих дядей один». «Дядя Петя? Коррупционер? Доктор Липин тоже?» «За спину тоже нужно поглядывать, Сереж», — выдал мне ценный совет ревизор. «Люди всегда люди». Петр ничего дурного, может, и не хотел, но... Развел руками. Закон есть закон, вздохнул я. Работайте, Андрей Викторович. Ревизор уехал, и я быстро собрал всех нашедшихся в здании дядей в своем кабинете. У нас залет, мужики, выложил им как на духу. В виде коррупции. Кто заносил врачам материальные или нематериальные блага за справку об идеальном состоянии здоровья? Молчат. Значит, служебная проверка вам не повредит, пожал я плечами. Но Крым летит в помойку. Лично для вас. Товарищи жены и товарищи дети в Крым могут поехать свободно. А вам придется посидеть под домашним арестом. Через 10 минут внутренние приедут. Мужики приуныли и осунулись. Не отпуска внепланово жалко, а потенциальной карьеры. И вообще обидно. Они же тут ни при чем. Это все я со своим. Да ладно тебе, дядь Петь. Кто на меня в Москве-то покушаться будет? И я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся, добавил я. Ситуацию буду держать на контроле. Если фактов коррупции и нарушений найдется, буду выбивать компенсирующие блага. Простите, мужики. Да, правильно все, Серег, простил дядя Дима. У нас служебные проверки не редкость и без залетов. Я-то точно вернусь, подмигнул. И я, отозвался дядя Егор, и я, вторил дядя Женя. Якнули и остальные, как бы показав, что их совесть чиста. Нормально, если так и есть, значит, все ко мне однажды вернутся. Старшие товарищи на ровном месте грехи моим дядям придумывать не будут. Я же об этом узнаю и обижусь. Ну, а если обнаружатся, значит, сами виноваты. Хотя бы потому, что не подошли ко мне и не рассказали, зачем им коррупция. Ситуация на самом деле закономерная. Очень большой конкурс на место рядом со мной. И столь же большой соцпакет на этом месте человек зарабатывает. Но залет опасный, потому что прецедент создан. В многолюдной структуре, из кого бы она ни состояла, насколько бы надежных и перепроверенных товарищей в нее не набирали, кристальной честности все равно не добьешься. Пусть и небольшая, на уровне «Да заебал, Иваныч, ну сделай, я ж чувствую, что здоров. Ну че я в 53 года за пацаном не присмотрю?» Он же не по подворотням шляется, а по и так охраняемым государственным объектам. Но от этого не менее разлагающе. Без показательной порки, которая купирует разложение, здесь не обойтись. Заступаться за врача я не стану точно. За дядю Петю? А дядь Петя так и так на пенсию уйдет, причем с новой висюлькой. Так-то весь секретариат ЦК ВЛКСМ спас. Заслужил. Через 10 минут в кабинет вошли чужие дяди под предводительством дородного дядьки, который как-то помешал мне обогнать деда в бассейне. Что ж, хоть одна знакомая рожа. Нет, в телеке я кое-кого из них видел, неподалеку от деда, но это разве знакомство? Моих никто заковывать наручники не стал, показали бумажку и под ненавязчивым конвоем из одного сотрудника увели вниз, где погрузили в пазик. Я в окно на это грустно смотрел. «Значит так», — взял быка за рога Бассейновый, — «меня зовут Михаил Сергеевич. Остальных тебе знать не нужно. Так будет лучше и тебе, и нам. Для простоты...» Он повернулся на стулик, выстроившийся у стены сотрудником. «По порядку, рассчитайся!» Мужики рассчитались, и их номера стали позывными, по которым мне надлежит к ним обращаться. Аж зубы от казенности сводят. Но делать нечего. Любимый дедушка, похоже, изрядно струхнул. А был бы с чего, я же заговоренный. И решил показать мне, какими должны быть образцовые отношения объект охрана. «К окнам больше не подходи», — велел Михаил Сергеевич. «Пятый обеспечь». «Есть», — отозвался пятый и опустил жалюзи, вместо дневного света включив электрический. «Отстой», — расстроился я. «Отстой, сливают», — отозвался Михаил Сергеевич и скомандовал подчиненным. «Занять позиции согласно штатному расписанию». Мужики рассосались, оставив со мной Михаила Сергеевича и четвертого. Второй занял позицию в приемной, шестой отправился в конференц-зал. Нам туда через 5 минут идти, возобновлять совещание. Дерьмовое настроение принялось нашептывать. Восьмичасовой рабочий день – одно из главных достижений советской власти. И переработка в первый же рабочий день – все равно, что плевок в лицо дедушке Ленину. Сам он, впрочем, перерабатывал, а значит, такой способ жизни для всего начальства в СССР приемлемый. Чай не болванки точим, а сидим на мягких стульях и воздух сотрясаем. «Нефть $9 за баррель. Они мне охрану меняют», — бурчал я по пути к залу для совещаний. Несмотря на то, что эти вещи никак между собой не связаны, идущий рядом Никита Антонович дипломатично промолчал. Тем более промолчали Михаил Сергеевич и четвертый. Наступила эпоха безликих молчунов. «Нет, я этим в голову, заметят, залезу, но нафига дедовых сотрудников портить? Никакой свободы в Союзе не осталось. А чего еще от диктатора на троне ждать?» Зал для совещаний снова вонял табачным дымом. Нервничали товарищи, понять можно, но не хочу. Все нервничают. Так что теперь, травиться? Я очень надеюсь, товарищи, что вы осознаете пагубность регулярного извлечения табачных изделий из мусорок, буркнул я, занимая свое место за столом. И больше так делать не будете. Сами выбросили, сами и достали. В урне, кроме пары смятых бумажек, только одинокая пачка Кавказа. Все, кроме товарища Варданяна и Евгения Михайловича, он свою пачку не выбрасывал, потому что опытный советский начальник к радикальным, не оставляющим пространства для маневра и решениям, вообще не склонен. Смущенно отвели глаза. «Хер с вами, товарищи взрослые». «Как косвенный виновник случившегося, приношу свои извинения», — перешел я к юродству. «Следствие разберется, товарищ полковник поправится, ну а мы, товарищи, потеряли целый рабочий день». «Евгений Михайлович, если какую-то часть работы уважаемых коллег можно делегировать мне, я готов остаться на ночь и помочь нивелировать простой». А вот и недовольные взгляды. Пришел и выпендриваюсь повышенным трудолюбием. Организация, которая не может себе позволить обойтись без участия руководства высшего звена половину рабочего дня, плохая организация, заявил товарищ Тяжельников. Исключение Политбюро ЦК КПСС, сделал важную оговорку. Ответственность на ВЛКСМ огромная, но структура работает замечательно, и наш простой вреда не принесет. От ЧП не застрахован никто. Не вини себя, Сергей. Мы с товарищами много лет работали рука об руку с гражданином Рюмином. Если кто и виноват, то только мы. Не разглядели в нем недобитого эсера. Эсер — это как террорист, только хуже, потому что политически безграмотен. «Предлагаю вернуться к прерванному ЧП обсуждению повестки», — перевел он тему в конструктив. Взгляды, конечно, недовольные, но за недовольством проглядывается мое любимое удивление и нелюбимый страх. Я же не пугало и не социопат, чтобы чужим страхом подпитываться. Все дело в произведенном на секретариат ЦК ВЛКСМ впечатлении. Первый рабочий день начался стандартно, потом перетек в инициативу по борьбе за здоровый образ жизни, продолжился инцидентом с гранатой, сразу после которого я пошел спокойно и плотно обедать. Во впечатлениях же можно записать мое душевное общение с главным советским ревизором. Их, в принципе, боятся до усрачки, а главного боятся втройне. Далее, пока всех допрашивали, я провел мини-цифровизацию, и вот мы здесь, где я выгляжу спокойнее и увереннее всех остальных вместе взятых, если вычесть опытного советского начальника Тяжельникова. Впечатления долгого и нервного дня наложились на старый репетиционный бэкграунд, смазались личностными домыслами и предположениями, и результат получился самый классический. Да это же хренов электроник! Перейти к обсуждению повестки решили единогласно, иначе и быть не могло. «Во время Олимпиады в Саппоро ряд товарищей проявил несознательность», обозначил проблему Евгений Михайлович. «В их числе трое бывших членов ЦК ВЛКСМ и двое корреспондентов «Комсомольской правды». С корреспондентами разберется товарищ главный редактор. От нас я предлагаю отправить хорошо себя зарекомендовавшую группу политически грамотных товарищей. Главой делегации предлагаю назначить...» «Штатного Подхалима, правильно?» «Товарища Гайкова». «Правильно. Могу я позволить себе немного забежать вперед?» — поднял руку. «Разумеется, товарищ Ткачев», — одобрил начальник. «Одним из главных достижений марксизма является победа классовой борьбы над национальной и расовой», — начал я издалека. «Наше государство в этом плане уникально. Все мы здесь советские люди. На нас, в полном смысле этого слова, смотрит весь мир. Половина мира — это женщины. Посему предлагаю ввести в состав секретариата ЦК ВЛКСМ политически грамотную, обладающую должной квалификацией, зарекомендовавшую себя в организационной работе даму». «В самом деле, товарищи», — с преувеличенным энтузиазмом отреагировал товарищ Тяжельников, «в стране десятки миллионов комсомолок, а на высшем уровне в ЛКСМ дамы не представлены, это неправильно. Товарищ Ткачев, у вас есть конкретная кандидатура?» «Откуда? Мои еще не выросли, но кое-кто к первичному построению карьеры готов. Первичному сразу в секретариат только мне можно. И то благодаря совокупному количеству принесенной родине пользы». «Я здесь первый день работаю», — с виноватой улыбкой развел руками. «Не успел с товарищами познакомиться?» «Товарищ Марьина, восьмой месяц в кандидатках в секретари ЦК ходит», — заметил товарищ Гайков. «На прошлой неделе получила почетную грамоту за образцово-показательную работу на вверенном ей участке». «Формальный повод есть», — кивнул Евгений Михайлович. «Голосуем, товарищи?» «Единогласно». «Приготовьте назначение, Григорий Иванович», — велел он своему секретарю. «Да, Сергей Владимирович». — заметил мою вновь поднятую руку. «Я много лет знаком с одной девушкой. Ее зовут Софья», — с подчеркнуто уверенным видом формата «Да, Блад, и чё?» — ответил я. «На данный момент она учится в МГПИ имени Владимира Ленина на 4-м курсе. Специальность — учитель химии». Очень ей колготки из нефти в память врезались, вплоть до желания этой самой химии учить других. Круглая отличница, имеет две почетные грамоты от комсомольской ячейки института, положительные характеристики, но, к сожалению, никаких спортивных достижений, у нее плоскостопие. Фигурка, впрочем, отличная. Из хорошей семьи. Отец – председатель совхоза передовика Потемкин поменьше. Мама – заведующая молокозаводом. В прошлом – ударница сельскохозяйственного труда доярка. Всех троих знаю лично и очень давно. Крайне надежные и доверенные товарищи. Сергей Владимирович, студентка 4-го курса, даже такая замечательная, секретарем ЦК ВЛКСМ стать не может. Необходимо пройти определенный путь, который поможет Софье получить необходимый опыт работы. Тоном доброго дедушки вразумил меня Тяжельников. «Вы правы, Евгений Михайлович», — кивнул я. «Спешка нужна только при ловле блох, в то время как государственный чиновник с большими полномочиями взращивается годами. Кроме того, с нуля показывать народу целого из ниоткуда взявшегося секретаря ЦК ВЛКСМ верный путь к справедливым обвинениям в кумовстве, а то и, извините, в порочных, ускоряющих карьеру дамы, связях. Ни нам, ни Софье Никаноровне такая слава не нужна. Прошу возможности включить ее в состав олимпийской делегации, проверить, так сказать, в сложном и ответственном деле. Если справится, однажды займет место в ЦК. Нет, с меня извинения и отказ от дальнейшего привлечения кадров со стороны». Блад единогласно одобрили чуть ли не со свистом. Неудивительно, он же сродни сигналу. Ткачев тоже человек, и ничто человеческое, в том числе стремление тащить своих по социальной лестнице, ему не чуждо. Значит, договора способен. Значит, можно оказывать ему некоторые мелкие одолжения, за которые Ткачев потом тоже поможет. Увы, товарищи, вы ошибаетесь. В моем случае это работает только в одну сторону. И многие из вас после снятия товарища Тяжельникова отправятся работать в другие места. Много писал записок наверх о вреде кланов. Много костерил клановость во время совместных приемов пищи с моим любимым ученым Крыловым. А теперь, получается, буду лицемерно собирать клан собственный. Они работают по-другому, хоть ты тресни. Короля свита рулит, и лучше я свою сформирую так, как мне удобно. Хотя бы по ушам сам надавать смогу тем, кто подкачает. Не советуюсь с важными людьми. Мой ставленник. Что хочу, то и делаю. Вы со своими лучше разбирайтесь. И финальный пункт сегодняшней повестки. Формирование повестки завтрашней. Встал на путь закругления Евгений Михайлович. В свете предыдущего обсуждения первым пунктом предлагаю знакомство и введение в курс дела товарища Мариной, предложил Гайков. Приняли, записали. «Извините», — поднял я руку, — «у нас освобождается должность кандидата, правильно?» «Правильно», — подтвердил генеральный. «Я еще не успел ознакомиться со списком сотрудников», — покаялся я. «Поэтому спрошу, среди них есть толковые, достойные должности кандидата, советские граждане негритянского происхождения?» Решивший в этот момент отпить водички из стакана, товарищ Варданян захлебнулся от неожиданности. Остальные удивленно вытаращились. «И здесь обоснование нужно, да?» «Лень. Поэтому загрубляем и стебемся. Снявшегося с предвыборной гонки афроамериканца Эдварда Брука, он в Демократической партии состоит, прочат вице-президенты в случае победы капиталиста Форда-младшего. Цель понятна — показать угнетенному, бестолку бьющемуся метафорические, но вполне ощущаемые денежные, социальные и российские стены чернокожему населению, что они якобы тоже так смогут, если в полном соответствии с капиталистическими сказками начнут с себя и перестанут лениться. Однако, пока народы планеты в массе своей не образованы, значимость мифотворчества и витрин недооценивать нельзя. Чернокожий советский товарищ на должности кандидата в секретарь ЦК станет нашим ответом Эдварду Бруку. Товарищи, очевидно, мое предложение приняли за прямой сигнал из Кремля, поэтому единогласно согласились. Негр был найден тут же. Их на всю канцелярию всего двое, поэтому запомнить нетрудно. «Леонид Николаевич Тяпкин», — предложил доселе безмолвствующий товарищ Иванов, — «давно трудится на благо ВЛКСМ и нашей Родины, обладает набором почетных грамот, в прошлом передовик шарикоподшипникового производства и глава заводской ячейки, по происхождению абхазский негр». «Абхазский», — восхитился я. «А минимум с 19 века там живут», — кивнул Иванов. «Каждый день поражаюсь, насколько много всего есть у нашей Родины», — поделился я восторгом с товарищами.